мертвыми, но еще шестеро уже ворвались в комнату. Это не обескуражило бы меня, но топот ног слышался совсем близко. Я сражался с воином, который пытался заставить меня отступить. Его товарищ напал на меня сбоку, отвлекая внимание. Остальные тоже приближались. Положение у меня было затруднительным, потому что сражавшийся со мной воин был не только сильным, но и отлично владел оружием. Но и справа, и слева от меня засверкали мечи. Два моих противника упали, и быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять, что рядом со мной Урджан и Джад-Ор. Тогда трое оставшихся таридов заняли места павших товарищей. Появилось подкрепление, множество кричавших воинов ворвалось в комнату. Уложив своего очередного противника, я улучил момент и оглянулся. Три женщины и Умка были в комнате, а на подоконнике стоял Гарнал. «Быстрее, Гарнал!» — крикнул я. «Возьми женщин!» В следующие несколько минут я был так занят, что успевал лишь защищаться. Тариды набросились с новой силой, и им даже удалось окружить меня. Я одновременно сражался с двумя или тремя воинами и не мог видеть, что происходит в комнате, но думал только о безопасности Деи Торис. Внезапно мне пришло в голову, что если мы все погибнем, то она окажется во власти Гарнала. Джатор сражался рядом со мной. «Принцесса!» — крикнул я ему. «Она одна на корабле с Гарналом. Если мы будем убиты, она погибнет. Отправляйся к ней!» «Оставить тебя, мой принц?» «Это не просьба, Джатор», — сказал я. «Это приказ». «Да, мой принц», — ответил он и двинулся к окну. «Помоги ему, Урджан!» — приказал я. Втроем мы прорубили Джатору отступление к окну, и в этот момент я заметил то, что заставило меня содрогнуться. Азара Джедара Таридов билась в руках двух воинов. — Спаси меня, Джон Картер! — кричала она. — Спаси меня, или я буду убита! Я не мог поступить иначе. Всякий другой поступок с моей стороны был бы бесчестным. Азара сделала возможным наш побег. Она помогла спасти Деи Торис. Только моя собственная неосторожность привела к тому, что теперь смерть угрожала этой женщине. Джад-Ор, Урджан и я расправились со своими противниками. Остальные, по-видимому, менее храбрые, не решались подойти. Я повернулся к своим товарищам. «Быстрее на борт!» — крикнул я. «Прикрывайте вход в корабль, пока я не принесу Джедару!» Повернувшись к воинам, державшим Азару, я увидел рядом с собой Умку. Он хорошо проявил себя в схватке, хотя меча у него не было. В тот момент я не понял, почему, ведь на борту корабля было много оружия, но позже узнал, что таков боевой обычай мазен, который совершенно не знаком ни с мечом, ни с кинжалом. Я видел, как он сражался, и понял, что его мощные мускулы и ужасные челюсти нижнего рта делали его опасным противником даже для человека, вооруженного мечом. Умка получил множество ран. Мы все были окровавлены, но мне показалось, что Умка ранен тяжело, и я приказал ему вернуться на корабль. Он вначале возражал, но потом послушался, и я остался один в комнате, полной таридов. Я знал, что положение мое безнадежно, но не мог оставить женщину, которая помогла нам. Нападая на ее похитителей, я увидел новый отряд воинов, подошедших на помощь. Положение действительно стало безнадежным. Вновь прибывшие не обратили на меня внимания, они подбежали к окну, где находился корабль. Если бы они смогли напасть на него, участь Деи Торис была бы решена. Оставалась лишь одна возможность помешать им, хотя она означало и мой конец. Два воина, державшие Азару, ждали моего нападения. Но я ненадолго задержался, отдавая мысленный приказ механическому мозгу. Джад-Ор и Умка стояли в дверях корабля. Джад-Ора не было видно, но в тот момент, когда корабль, повинуясь моей команде, стал подниматься, показался молодой подвар. «Мой принц!» — крикнул он. «Нас предали! Гарнал увлек Дею Торис на свой корабль!» В этот момент сильный удар по голове погрузил меня в милосердное беспамятство. Глава 22. В темной камере. Я медленно приходил в себя, погруженный во тьму и могильную тишину. Я лежал на холодном каменном полу, голова болела. Ощупав ее, я ощутил запекшуюся кровь. Я с трудом сел, потом встал на ноги. Поняв, что я ранен несерьезно, я принялся изучать все вокруг. Осторожно двигаясь, вытянув перед собой руки, я вскоре наткнулся на каменную стену. Немного пройдя вдоль нее, я обнаружил дверь. Дверь была заперта с наружной стороны. Я двинулся дальше. Обойдя комнату, я снова оказался у двери. Моя новая камера оказалась маленькой. Меня окружала полная тишина и темнота. Я начал понимать, каково живется в мире слепому и глухому. Мне оставалось лишь осязать, обонять и пробовать на вкус. Вкусовые ощущения вряд ли при нынешних обстоятельствах могли мне пригодиться. Я чувствовал сначала спертый, затхлый воздух, но вскоре я привык, перестал замечать его. Оставалось осязание. Я гадал, надолго ли меня оставили здесь в камере. Это было подобно погребению заживо. Я знал, что должен напрячь свою волю и не поддаваться ужасающему однообразию этого мира, где лишь стена и дверь могли стать предметом изучения. Мои мысли не были приятными. Я думал о Дее Торис, находящейся во власти Гарнала, о бедном Джад-Оре, заключенном в корабле вместе с Урджаном, грубым убийцей из Заданги. Я знал, каково ему было, когда он ничего не ведал о моей судьбе и чувствовал себя ответственным за Дею Торис, которую он не мог защитить и за которую не мог отомстить. Я думал о Занде, обреченной на смерть на отдаленном спутнике. А Умка? Умка ожидал смерти. Если бы он не встретил меня, хуже ему не было бы. Не давала покоя мысль о том, что только моя неосторожность была причиной несчастья для всех, кто надеялся на мою защиту. Так умственная пытка добавлялась к монотонности бесконечных часов. Похожая на склеп камера, куда меня заключили, была холодной и сырой. Я решил, что меня спрятали в подземелье замка, где до меня не сможет добраться корабль. Мускулы мои затекли, кровь медленно текла по венам. Чувство безнадежности охватывало меня. Однако вскоре я понял, что если действительно дам волю таким настроениям, то погибну. Снова и снова напоминал я себе, что все еще жив, что жизнь хороша, пока она продолжается, что всегда есть надежда освободиться. Я начал двигаться по камере. Обошел ее несколько раз и вскоре досконально знал ее размеры. Я бегал по ней взад и вперед по кругу, как боксер, сражающийся с тенью. Я наносил удары и парировал их, пока вновь не ощутил в теле тепло жизни. Тогда я начал искать другие развлечения, считая камни на стенах камеры. Я подошел к двери и двинулся от нее влево. Это было не самое увлекательное занятие, по крайней мере, хоть как-то отвлекало. К тому же я надеялся найти непрочно держащийся камень или отверстие, ведущее в какое-либо другое помещение. Я, конечно, не мог ориентироваться во времени. Я не знал, долго ли нахожусь здесь, но в конце концов мне захотелось спать. Я лег на холодный влажный пол. Сколько времени я проспал, не знаю, но, проснувшись, почувствовал себя освеженным и заключил, что проспал достаточно долго. Однако я замерз и снова начал свои упражнения, чтобы восстановить кровообращение. Занимаясь упражнениями, я услышал около своей темницы звуки. Я остановился и прислушался. Да, кто-то приближался. Я ждал, глядя в направлении двери. Вскоре она открылась и блеснул свет. Свет был ослепительным для моих глаз, привыкших к полной темноте камеры. Я отвернулся и закрыл глаза рукой. Когда я повернулся, то увидел воина с факелом, чашкой пищи и кувшином воды. Он открыл дверь настолько, чтобы просунуть принесенные сосуды и поставить их на пол. Я заметил, что тяжелая цепь не позволяет двери открыться шире, обезопасив тем самым пришедшего от возможного нападения пленника. Воин поднял над головой факел и просунул его в щель так, чтобы он осветил всю мою камеру. Я увидел несколько толстых балок примерно в 20 футах от пола. «Значит, тебя не убили!» — заметил воин. «Чего ты не можешь сказать о других, сражавшихся в бриллиантовой башне прошлой ночью?» — ответил я. «Это действительно было прошлой ночью?» «Нет, 2 ночи назад», — ответил он. «Это была настоящая битва», — добавил он. «Меня там не было, но весь замок говорит о ней с тех пор. Те, кто сражался против тебя, говорят, что ты величайший из бойцов. Они были бы рады оставить тебе жизнь и сражаться рядом с тобой, а не против тебя. Но старый Улвас в такой ярости, что ничто не может удовлетворить его, кроме твоей смерти». «Можно догадываться, что он не испытывает ко мне добрых чувств», — согласился я. «Не, клянусь жизнью! Достаточно уже того, что убежали пленники, но похитить его Джедару? Клянусь жизнью, в этом что-то есть! Говорят, ты до сих пор жив только потому, что он все еще не может придумать смерть, соответствующую твоему преступлению». «А Джедара?» — спросил я. «Что с ней?» «Он держит ее в заключении. Она тоже должна умереть. Думаю, что он хочет казнить вас одновременно. Позор убивать такого бойца, как ты, но я уверен, что казнь будет очень интересной. Надеюсь, мне повезет, и я увижу ее». «О да», — ответил я, — «я тоже надеюсь, что ты развлечешься». «Все получат удовольствие, кроме тебя и Азары», — заметил он добродушно. Затем выдернул факел и захлопнул дверь. Я слышал, как затихли его шаги. Добравшись ощупью до еды и питья, я жадно набросился на них. Я был ужасно голоден. Затем я задумался, меня заинтересовали балки, находящиеся в 20 футах от пола. Над ними, казалось, ничего не было, кроме темного свода, так как потолок был, очевидно, намного выше. Закончив еду, я решил исследовать, что же находится над балками. На Марсе мои земные мускулы позволяли мне прыгать необычайно высоко. Я понимал, конечно, что мои размеры уменьшились, так что относительно всего на Туре я был не больше, чем на Барсуме, но все же я был убежден, что могу прыгнуть гораздо выше любого обитателя Ладана. Меня останавливало одно препятствие — полная темнота. Я не видел балок. Прыгая вверх, я мог стукнуться головой, что было бы очень болезненно, если не смертельно. Когда вокруг темно, трудно сказать, насколько высоко ты прыгнул, но светлее все равно уже не будет, поэтому мне пришлось положиться на удачу. Вначале я прыгнул невысоко, вытянув руки над головой, потом выше, пока не коснулся балки. Еще раз подпрыгнув, чтобы точно выбрать позицию, я ухватился руками за балку. Подтянувшись, я встал прямо и вытянул руки, но надо мной по-прежнему ничего не было. Тогда я прошел по балке от одной стены до другой, но опять не нашел ничего, что вселяло бы надежду. Было бы самоубийством продолжать исследование, перескакивая с балки на балку, поэтому я снова спрыгнул на пол, потом запрыгнул на другую балку и проделал то же самое с тем же результатом. Разочарование мое было велико. В ситуации, подобной моей, хватаешься за любую соломинку. Человек связывает с этой соломинкой все свои надежды, свое будущее и саму жизнь, но когда соломинка не выдерживает этого бремени, он погружается в пучину отчаяния. Но я не хотел признавать поражение. Балки были реальностью. Вот они. Прямо надо мной. Казалось, само провидение пытается мне помочь. Я напряг мозг в поисках спасения. Я был похож на крысу в западне, на загнанную в угол крысу. Мой мозг лихорадочно работал в поисках выхода. Внезапно у меня мелькнула идея, безумная идея. Но ничего другого у меня не оставалось. Ее осуществление зависело от многого, над чем у меня не было власти. Судьба должна была быть очень добра ко мне, чтобы мой план удался. Эта мысль появилась у меня в то время, когда я печально сидел на балке. Я немедленно спрыгнул на пол, подошел к двери и прислушался. Не знаю, долго ли я стоял у двери. Когда усталость овладела мной, я лег и уснул, прижавшись ухом к двери. Наконец я был вознагражден за долгие часы напряженного ожидания. Послышались шаги, потом звон оружия. Звуки становились все громче. Приближался воин. Я запрыгнул на балку прямо над дверью. Прижавшись, как зверь, караулящий чаще добычу, я ждал. Шаги замерли возле моей камеры. Я слышал, как щелкнул замок. Затем дверь приоткрылась, и появилась полоска света. Я видел, как протянулась рука и поставила на пол еду и воду. Потом в камере появился пылающий факел, а за ним и голова человека. Воин осмотрел мое помещение. «Эй!» — крикнул он. «Где ты?» Но это был не тот человек, который приходил в прошлый раз. Я не ответил. «Клянусь короной Джедака!» — пробормотал он удивленно. «Неужели этот парень убежал?» Я слышал, как он отсоединил цепь, и мое сердце едва не остановилось. Неужели моя дикая затея осуществится? Дверь широко отворилась, и человек осторожно вошел в камеру. Это был сильный воин. В левой руке он держал факел, в правой — длинный меч. Он двигался осторожно, оглядываясь на каждом шагу. Он все еще был близок к двери. Очень медленно двигался он по камере, что-то бормоча про себя. Все еще издавая удивленные восклицания, он повернул назад. Он прошел подо мной. В этот момент я прыгнул. Глава 23. Потайная дверь. Когда я повалил воина на пол, его крик, эхом отдаваясь в камере и коридоре, казалось, поднял всех воинов замка. Падая, он погасил факел. Мы боролись в абсолютной темноте. Первой моей задачей было заставить его замолчать, и я это сделал, когда мои пальцы добрались до его горла. Казалось чудом, что мои мечты об освобождении осуществляются шаг за шагом почти так, как я представлял себе. Это вселяло в меня надежду, что и дальше судьба будет мне благоприятствовать, и я смогу освободиться от когтей Улваса. Воин, с которым я боролся на полу в темной камере замка Таридов, был человеком обычной физической силы, и я вскоре одолел его. Возможно, я сделал это быстрее, чем мог бы в другом случае, потому что, схватив его за горло, обещал, что не убью, если он прекратит сопротивляться и не будет кричать. Для меня время было важнейшим фактором, ведь даже если крик этого человека не привлек внимания его товарищей, то казалось совершенно естественным, что когда он не вернется назад в определенное время, его будут искать. Мне необходимо убежать отсюда. Я должен действовать без промедления. Поэтому, когда я сделал свое предложение воину, и тот мгновенно прекратил сопротивляться, я тут же разжал руки у него на горле. Будучи умным человеком, он понял, что сопротивление бесполезно. Я тут же связал его его же собственной одеждой и сунул ему в рот кляп. Потом отобрал кинжал и, пошарив в темноте, отыскал длинный меч, который он уронил при падении. «Прощай, мой друг», — сказал я, — «не сокрушайся о своем поражении. Гораздо лучшие бойцы, чем ты, уступали Джону Картеру, принцу Гелиума». Затем я вышел и закрыл за собой дверь камеры. Коридор был темным. Я мельком видел его лишь в тот момент, когда мне приносили еду. Мне казалось, что он уходит от моей камеры вправо, поэтому я ощупью двинулся в том направлении. Вероятно, мне следовало идти медленно, ощупывая возможные ответвления, но я этого не сделал. Если крик воина был услышан в замке, будет тревога, а я не желал столкнуться где-нибудь в тупике с отрядом вооруженных людей. Держась одной рукой за стену, я быстро двигался вперед. Пройдя примерно сотню ярдов, я увидел впереди слабый свет. Это был не желтоватый свет факела, а рассеянный дневной свет. Яркость его постепенно усиливалась, и вскоре я подошел к подножию лестницы, ведущей наверх к свету. Все это время я ничего не слышал, поэтому начал взбираться по лестнице, чувствуя себя более или менее в безопасности. С крайними предосторожностями я поднялся наверх. Здесь было гораздо светлее. Я был в коротком коридоре с дверьми с обеих сторон. Впереди был другой коридор под прямым углом к первому. Я быстро повернул туда, потому что не мог ясно видеть свой путь. Второй коридор был освещен гораздо ярче, чем первый. Я уже поздравлял себя с удачей, когда на повороте столкнулся с кем-то. Это была женщина. Вероятно, она удивилась больше меня и начала кричать. Я знал, что прежде всего не должен позволить ей поднять тревогу, поэтому схватил ее и зажал рот ладонью. Я столкнулся с ней в тот момент, когда повернул во второй коридор. Он весь был виден, и теперь, заставив женщину замолчать, я заметил, что в дальнем конце показались два воина. Они шли в моем направлении. Очевидно, я поздравлял себя слишком рано. Не обремененный своей пленницей, я сумел бы найти укромное место или, не найдя его, напасть на воинов из засады и убить обоих раньше, чем они поднимут тревогу. Но теперь руки мои были заняты. Одной рукой я держал бьющуюся женщину, другой зажимал ей рот, не давая кричать. Я не мог убить ее. А если бы и ее выпустил, через несколько мгновений она подняла бы на ноги весь замок. Мое положение казалось безнадежным, но я не собирался сдаваться. Я зашел слишком далеко и не мог признать поражение. Тут я вспомнил о дверях, мимо которых проходил в первом коридоре. Одна из них была лишь в нескольких шагах за мной. «Тише! Я не причиню тебе вреда!» – прошептал я. Я потащил женщину к ближайшей двери. К счастью, она была не закрыта, но что находилось за ней, я не знал. Оставалось одно – бросить в тех, кто окажется в комнате, девушку и бежать навстречу приближающимся воинам. Другими словами, постараться силой выбраться из замка Улваса. Безумный план, если учесть, что 1500 воинов преградят мне путь. Но, войдя в комнату, я увидел, что она пуста. Яркий свет из двух окон заливал ее. Закрыв дверь, я прислушался, прижавшись к ней спиной. Я не смотрел на женщину, которую держал в своих руках. Я был слишком занят, вслушиваясь в шаги приближающихся воинов. Повернут ли они в этот коридор? Войдут ли именно в эту комнату? Очевидно, я бессознательно перестал зажимать рот женщине. Она отбросила мою руку и заговорила. «Джон Картер!» — услышал я удивленный возглас. Я взглянул на нее и узнал Улу, рабыню Джедарры Таридов Азары. «Ула?» — сказал я доверительно. «Пожалуйста, не заставляй меня причинять тебе вред. Я не собираюсь делать ничего плохого. Я хочу только бежать. От этого зависит слишком многое, поэтому, если будет необходимо, я вынужден буду нарушить неписанный закон моего народа и убить женщину». «Не бойся», — сказала она, — «я тебя не выдам. Ты умная девушка и ценишь свою жизнь». Я пообещала не для спасения своей жизни. Я в любом случае не выдала бы тебя. — Почему? — спросил я. — Ты же мне ничем не обязана. Я люблю свою хозяйку Азару, — просто сказала она. — А как это связано с нею? — спросил я. — Я не причиню вреда тому, кого любит моя хозяйка. Конечно, я знал, что Ула идеализирует действительность, давая волю своему воображению, но все это было так далеко от меня сейчас, что я не противоречил ей. Где твоя хозяйка? Она в этой башне, закрыта в комнате над этой, на следующем этаже. Улвас держит ее здесь, пока не подготовится к ее уничтожению. О, спаси ее! Как ты узнала мое имя, Ула? Мне сказала Джеддара, ответила девушка. Она постоянно говорила о тебе. Ты лучше знакома с замком, чем я. Скажи, есть ли возможность пробраться к Джеддаре? Можешь ли ты передать ей весточку? Можем ли мы вывести ее из дворца? Нет, ответила она. Дверь закрыта, и два воина охраняют ее днем и ночью. Я подошел к окну и выглянул. Никого не было видно. Тогда я высунулся как можно дальше и посмотрел вверх. В 15 футах надо мной было другое окно. Я отступил обратно. Ты уверена, что Джеддара находится в комнате над этой? Да, ответила она. И ты хочешь помочь ей бежать? Да, нет ничего, чего бы я для нее не сделала. Для чего используется эта комната? Сейчас ни для чего. Ты же видишь, что здесь все покрыто пылью. Ею не пользуются уже давно. Ты думаешь, что сюда никто не зайдет? Я могу дождаться здесь ночи? Я уверена в этом, ответила она. Сюда заходить незачем. Хорошо, воскликнул я. Ты действительно хочешь помочь своей хозяйке бежать? Всем сердцем. Я не перенесу ее смерти. Тогда ты можешь это сделать, сказал я. Как? Принеси мне веревку и прочный крюк. Сможешь? Длинную веревку? Примерно в 20 футов. Когда? Тогда, когда ты сможешь их принести, но когда не будет опасения, что тебя обнаружат, и желательно до полуночи. Принесу, обещала девушка. А сейчас я пойду. Я поверил ей. Другого выхода не было, и я разрешил ей уйти. Когда она ушла, я отыскал тяжелый брус и припер им дверь изнутри, затем сел и стал ждать. Медленно тянулись долгие часы. Я постоянно спрашивал себя, не напрасно ли я доверился Уле. Что я знаю о ней? Почему она должна помогать мне? Может быть, она уже готовит нападение на меня? Наверное, у нее есть любимый среди воинов, ведь она красива. Она окажет ему большую услугу, если укажет место моего укрытия и позволит захватить меня и получить награду. После полудня я услышал в коридоре шаги, это были первые звуки после ухода Улы. Я был уверен, что идут воины, чтобы захватить меня, и решил, что дорого им это будет стоить. И вот я стоял у двери, держа наготове длинный меч, но шаги стали удаляться. По-видимому, кто-то прошел по направлению к лестнице, по которой я поднимался из темного коридора, ведущего к моей камере. Вскоре я услышал, что они возвращаются. Возбужденно разговаривали несколько человек, но через толстую дверь я не смог разобрать слов. Когда их шаги стихли, я облегченно вздохнул, моя уверенность в Уле окрепла. Наступила ночь. Во многих окнах замка засветились огни. Почему не возвращается Ула? Неужели она не нашла крюка и веревку? Или ее задержало что-то? Вскоре за дверью раздался звук, хотя я и не слышал, чтобы кто-то приближался. Было понятно, что нажимают на дверь, пытаясь войти. Я прижал ухо к двери и услышал голос. «Открой! Это я, Ула!» Велико было мое облегчение, когда я открыл дверь и впустил рабыню. В комнате было совсем темно, и мы не видели друг друга. «Ты думал, что я не вернусь, Джон Картер?» — спросила она. «Признаюсь, сомневался», — ответил я. «А ты достала то, что я просил?» «Да, держи». Я почувствовал в своей руке веревку и крюк. «Отлично!» — воскликнул я. «Может быть, тебе известно что-нибудь, что помогло бы мне и Джедаре бежать?» «Нет», — ответила она, — «ничего, что могло бы помочь тебе. Наоборот, я узнала такое, что делает для тебя более трудным бегство из замка, если оно вообще возможно, в чем я сомневаюсь. Что же это?» «Узнали о твоем побеге из камеры. Воин, который отнес тебе еду, не вернулся. Когда за ним пошли другие, они нашли его в твоей камере связанным и заткнутым ртом. Я слышал, когда они проходили мимо двери после полудня. Странно, что они не обыскали эту комнату. Они думают, что ты ушел не в этом направлении», — объяснила девушка. «Они обыскивают сейчас другую часть замка. Но, очевидно, они придут и сюда». «Да», — сказала она. «Постепенно они обыщут все комнаты в замке, но на это потребуется много времени. Ты хорошо сделала, Ула, предупредив меня», — сказал я. «Мне жаль, что я ничего не могу предложить тебе, кроме своей благодарности». «Я рада», — ответила она. «Нет ничего, чего бы я не сделала, чтобы помочь тебе и своей Джедаре. Спасибо и на этом. Ты больше ничем не можешь помочь. Теперь тебе лучше идти, прежде чем они найдут тебя со мной. Ты уверен, что я больше не могу ничего сделать?» «Ничего, Ула». Я открыл дверь, и она вышла. «Прощай! Удачи тебе, Джон Картер!» — прошептала она, когда я закрывал за ней дверь. Я сразу подошел к окну. Снаружи было очень темно. Я хотел подождать до полуночи, когда замок уснет, чтобы попытаться осуществить свой план спасения Азары, но, узнав, что замок обыскивают, решил действовать немедленно. Прочно привязав один конец веревки к крюку, я сел на подоконник и высунулся наружу. Зажав веревку в левой руке, которой я держался за раму, я взял в правую руку крюк, свободно свесив веревку из окна. Я примерно оценил расстояние до окна надо мной. Трудно было рассчитывать на удачный бросок из такого положения, поэтому я встал на подоконник. Это на несколько футов приблизило меня к цели и позволило действовать свободнее. От первого броска очень многое зависело. Я боялся, что если промахнусь, то скрежет металлического крюка о стены башни может привлечь внимание стражи. Несколько минут я стоял, примериваясь к расстоянию и готовясь к броску. Почувствовав, наконец, уверенность, я бросил крюк наверх, пытаясь выполнить бросок с наиболее возможной точностью. Я не видел подоконника над собой, так как из комнаты падал лишь слабый свет. Я видел только, как блеснул в этом свете крюк, Слышал, как он с металлическим лязгом ударился о подоконник, потом я потянул за веревку. Крюк зацепился. Я сильнее потянул за веревку. Крюк по-прежнему держался. Я еще немного подождал, проверяя, не привлек ли я внимание Зары или еще кого-нибудь в комнате. Ничто не нарушало молчание, и я повис в темноте над землей. Поднимался я очень осторожно, так как не знал, насколько прочно держится крюк в подоконнике. Расстояние было небольшое, но, казалось, прошла вечность, прежде чем мои руки коснулись подоконника. Вначале я дотянулся до него пальцами одной руки, потом подтянулся и схватился другой рукой. Я медленно поднялся, пока мои глаза не оказались на уровне подоконника. Передо мной была тускло освещенная комната, по-видимому, пустая. Я подтянулся выше и оперся о подоконник коленом, по-прежнему стараясь не выдергивать крюк. Когда, наконец, я влез в комнату, втащив за собой крюк, чтобы он не упал к основанию башни, я увидел, что комната не пуста. С постели в противоположном углу встала женщина. Она смотрела на меня широко раскрытыми испуганными глазами. Это была Зара. Я подумал, что она закричит, поднеся палец к губам, я предупредил: «Тише, Азара! Я пришел спасти тебя!» «Джон Картер!» Она выдохнула мое имя так тихо, что его нельзя было услышать за дверью. Потом подошла и обвела руками мою шею. «Идем!» — сказал я. — Нам нужно немедленно уходить. Не разговаривай, нас могут услышать. Подведя ее к окну, я обвязал веревку вокруг ее талии. — Я спущу тебя в окно комнаты внизу, — прошептал я. — Как только окажешься внутри, отвяжи веревку. Она кивнула, и я начал спускать ее. Веревка вскоре ослабла, и я понял, что Азара достигла подоконника. Я подождал, пока она отвяжет веревку, затем закрепил крюк в подоконнике и быстро спустился. Я не хотел оставлять крюк и веревку, так как они сразу указали бы на помещение внизу, где мы находились, а я не знал, долго ли нам придется скрываться здесь. Мягко, как только было возможно, я высвободил крюк и подхватил его, прежде чем он ударился о стену башни. Когда я проник в комнату, Азара подошла ко мне и положила руки мне на грудь. Она дрожала. Дрожал ее голос, когда она заговорила. — Я так удивилась, увидев тебя, Джон Картер, — сказала она. — Я думала, что ты уже мертв. Я видела, как ты упал, а Улвас сказал мне, что тебя убили. Какая ужасная рана! Не понимаю, как ты оправился, когда я увидела тебя в комнате наверху с засохшей кровью на теле и на голове. Я подумала, что это ожил мертвец. Я и не подумал о том, какое зрелище представляю собой. — сказал я. — У меня не было возможности даже обмыть кровь с тех пор, как я был ранен. Мне приносили немного воды, ее хватало только для питья. Но меня это не беспокоило, я вполне оправился. Рана поверхностная. — Я так испугалась за тебя, — сказала она. — А ведь ты рисковал ради меня, хотя мог бы спастись вместе со своими друзьями. «Ты думаешь, они благополучно улетели?» «Да», — ответила она. «И Улвас ужасно рассердился из-за этого. Он уничтожит тебя и меня, если мы не сбежим». «Ты знаешь какой-нибудь другой выход из замка?» «Есть потайная дверь, о которой знает только Улвас и два его верных раба», — ответила она. Улвас думает, что только они знают о ней, но об этом знаю и я. Она ведет к берегу реки в том месте, где река подходит к замку. Улваса не любят его люди. В замке множество заговоров и интриг. Заговорщики хотели бы низвергнуть Улваса и посадить на трон нового джедака. Некоторые из его врагов так могущественны, что Улвас не осмеливается уничтожить их открыто. Он их убивает тайно. Затем сам и его два верных раба оттаскивают тела к потайной двери и бросают в реку. Однажды, заподозрив нечто в этом роде, я последовала за ним, думая, что выведаю путь для бегства и возвращения в свою родную домнию. Но когда увидела, куда ведет ход, испугалась. Я не осмелилась прыгнуть в реку, и даже если бы я это сделала, меня бы это не спасло. Ужасный лес простирался вдали. Не знаю, Джон Картер, что лучше, входить в него или остаться здесь. Оставшись здесь, Азар, мы встретим смерть. В реке или в лесу будет, по крайней мере, шанс. Часто дикие звери менее жестоки, чем люди. Я знаю это. Но и в лесу есть люди, ужасные люди. Тем не менее, мы должны использовать этот шанс, Азара. Ты пойдешь со мной? Куда бы ты ни взял меня, Джон Картер, какая бы судьба нас не ожидала, я буду счастлива, пока я с тобой. Я очень сердилась, когда узнала, что ты любишь женщину Барсума, но теперь ее нет, и ты будешь мой. Но она моя жена, Азара. Ты любишь ее? Конечно. Хорошо, но ее нет, и ты мой. У меня не было желания препираться по такому поводу. Было очевидно, что Азара своенравна, что она всегда поступала по-своему, получала все, что хотела. В другой раз, если мы будем живы, я приведу ее в чувство, но сейчас нужно бежать. — Как добраться до потайной двери? — спросил я. — Ты знаешь дорогу? — Да, — ответила Джедарра. Идем со мной. Мы вышли в коридор. Было очень темно, и мы ощупью добрались до лестницы, по которой я поднимался днем. Когда она начала спускаться, я спросил: «Ты уверена, что мы идем правильным путем? Лестница ведет к камере, в которой я был заключен». «Да», — ответила она, — «но она же ведет и в отдаленную часть замка, близкую к реке, где мы найдем потайную дверь». Я надеялся, что она знает, о чем говорит, и двинулся за ней вниз по лестнице. Когда я проходил по коридору раньше, я руководствовался тем, что прижимал правую руку к стене. Теперь Азара двигалась вдоль противоположной стены. Пройдя немного, мы свернули в коридор, о существовании которого я и не подозревал, потому что шел тогда вдоль противоположной стены. Мы долго шли по новому коридору и, наконец, по винтовой лестнице поднялись на второй этаж. Здесь мы оказались в освещенном коридоре. «Если мы дойдем до противоположного конца и нас не обнаружат, — прошептала она, — мы будем в безопасности. В дальнем конце есть дверь, за которой потайной ход, кончающийся над рекой». Мы прислушались. «Я ничего не слышу», — сказала она. «Я тоже». Когда мы двинулись по длинному коридору, я заметил, что в него с обеих сторон выходят двери, но, приближаясь к каждой из них, я с облегчением убеждался в том, что они закрыты. Мы уже прошли половину пути, когда мое внимание привлек слабый шум сзади. Обернувшись, я увидел двух человек, вышедших из комнаты, мимо которой мы недавно прошли. Они пошли по другому коридору. Я уже было облегченно вздохнул, когда вслед за ними из комнаты вышел третий. Этот по какой-то превратности судьбы посмотрел в нашу сторону. Он издал возглас изумления. «Джедарра и черноволосый!» — крикнул он. Немедленно все трое повернулись и побежали к нам. Отступление перед лицом врага плохо отражается на моем самочувствии, но теперь выбора не было, потому что остановиться и принять бой означало быть уничтоженным, поэтому мы с Азарой побежали. Трое преследователей кричали изо всех сил, призывая на помощь. Что-то заставило меня выхватить меч. И хорошо, что я сделал это. Когда мы приблизились к следующей двери, оттуда вышел воин, привлеченный шумом в коридоре. Не останавливаясь, я взмахнул мечом и расколол ему череп. Теперь мы были у двери, и Азара искала секретный механизм, открывавший дверь. Воины быстро приближались. «Не торопись, Азара!» — успокаивал я ее. Я знал, что, нервничая, она может еще больше задержать нас. «Я вся дрожу!» — сказала она. «Они добегут до нас раньше, чем я открою дверь!» «Об этом не беспокойся!» — ответил я. «Я задержу их, пока ты будешь открывать!» Воины были уже близко. Я узнал офицеров гвардии Джеддака, потому что одежда на них была такая же, как у Замака. И я решил, как оказалось правильно, что они хорошие бойцы. Передний был слишком стремителен. Он бросился на меня, думая сразить первым же ударом, что не свидетельствовало о его мудрости. Я пронзил его сердце. Когда он упал, на меня напали остальные и действовали более осторожно. И хотя их было двое, и они наносили удары, пытаясь достать меня, мой меч, быстрый как мысль, образовал вокруг меня стальную защитную сеть. Но защита сама по себе не отвечает моим планам. Если я только буду защищаться, они могут продержать меня здесь до прихода подкрепления, и тогда я буду побежден количеством. В этот момент, отражая удар, мой меч уколол одного из противников в грудь. Он невольно отшатнулся, и я тут же повернулся к его товарищу и разрубил ему плечо. Ни одна из этих ран не была смертельной, но натиск противников ослаб. Азара все еще возилась с дверью. Наше положение стало бы неприятным, если бы она не сумела открыть ее, потому что теперь в дальнем конце коридора я увидел направлявшийся к нам отряд воинов. Но я не торопил ее, боясь, что, волнуясь, она вообще не сумеет открыть дверь. Двое раненых теперь снова наседали на меня. Они были храбрыми воинами и опытными бойцами. Приятно сражаться против таких, хотя и жаль, что приходится их убивать. И тут я услышал радостный крик Азары. «Готово, Джон Картер! Идем быстрее!» Но воины нападали на меня так яростно, что я не мог повиноваться ей. Задержали они меня всего на мгновение. Я продолжал схватку с такой яростью и быстротой, какой они, вероятно, не встречали раньше. Страшный удар уложил одного, и когда он упал, я ударил второго в грудь. Отряд пробежал уже половину коридора, и я поторопился вслед за Азарой и закрыл за собой дверь. Мы снова оказались в полной темноте. «Быстрее!» — закричала Азара.